другой новый директор. Когда мы закончили Сережу, сдавали фильм уже другому, новому директору. Принимал он картину в своем зале наверху, один. Пока фильм шел, директор зажигал лампу за столиком своего кресла и что-то записывал. Когда фильм кончился и в зале зажегся свет, он тяжело вздохнул. Да, наснимали. Неужели у нас такая нищая страна, что все дети босиком ходят? А чего он хотел? Действие происходит в 47-м году, когда многие ребята даже в Москве до поздней осени ходили босиком. Но мы спорить не стали, только уточнили. У нас Сережа в сандалиях и Шурик в сандалиях. И Лидка в сцене с велосипедом в тапочках. Что вы мне сказки рассказываете, я же не слепой. Вот там у вас, он посмотрел в своей записи, когда дети идут по шоссе, все босые. Только Васька и Лидка, а Сережа в сандалиях и Шурик в сандалиях. Новый директор вызвал своего зама и велел показать эту часть еще раз. Снова показали. Появился общий план. Под огромным небом дети идут по шоссе, директор остановил показ, зажег свет и спросил у зама, видел он на ком-нибудь из детей обувь. Зам сказал, что очень мелко, не разглядел. «Вот и я, — говорю, — вздохнул новый директор, — наснимали. А ведь на этом будет стоять марка Мосфильма». Мамина подруга, Катя Левина, которая работала в искусстве кино, сообщила, что директор прислал в журнал отчет, где написал, что Мосфильм снял столько-то выдающихся картин, столько хороших и одну серую безликую, Сережа. На худсовете объединения фильм тоже приняли кисло. И мы с Игорем поняли, что действительно сняли никудышный фильм, и что в кино нам больше ничего не светит. Я позвонил в Гипрогор, возьмут ли меня обратно, а Таланкин стал подыскивать место театрального режиссера. Следующий просмотр Сережи был в Ленинградском доме кино. Они нас пригласили, поскольку Панова была ленинградской писательницей. В Ленинграде мы впервые посмотрели картину со зрителями, и фильм нам очень понравился. В зале смеялись, аплодировали, в финале многие плакали. И мы смеялись и плакали, и Панова тоже прослезилась, обняла нас и поблагодарила. Больше всех Вере Федоровне понравилась мама Сережи Ирина Скопцева. Между прочим, позже Ирина Дездемона сыграла в моих фильмах несколько очень разных эпизодических ярких характерных ролей. Веселую женщину, врача-психиатра, чопорную американскую вдову. Прав был Станиславский, нет маленьких ролей. Панова послала телеграмму на Мосфильм и поздравила коллектив с удачей. А мамин подруга Катя Левина сообщила, что новый директор позвонил в искусство кино и велел перенести фильм из самого плохого в посредственный. И включил его, спасибо Пановой, в программу показа новых картин для строителей Братской ГЭС. А нас включил в состав делегации. В Братске наш фильм, как и все остальные, принимали хорошо. Строители и зрители благодарны. Одном из обсуждений, когда зрители хвалили Сережу и спрашивали, почему привезли режиссеров, а не актеров, руководитель делегации Александр Зархи вдруг сказал, что наш фильм посылают на фестиваль в Карловы Вары. Мы с Таланкиным подумали, что он пошутил, но оказалось правда. А нам почему никто ничего не сказал? Ну, забыли, наверное, сказал Зархи. Когда мы вернулись в Москву, сразу пошли к оргсекретарю Союза кинематографистов Григорию Борисовичу Марьянову. «Нашу картину посылают на фестиваль?» «Посылают. А нас?» «Вас нет. Там и так делегация 20 человек. А если мы приз получим?» «От скромности не умрете», — сказал Марьянов. Но жалился и включил нас в состав делегации. Но не на весь срок фестиваля, на 2 недели, как всех остальных, а только на 3 дня. Фильм «Сережа» кончается репликой «Мы едем в Холмогоры. Какое счастье!» А мы едем за границу.